Шофер, взяв бутылку, тоже хлебнул из горла и, передавая остальным, хрипло спросил: «Кто у тебя тут?» «Отец, тоже старшина, командир гаубичного расчета. Слышал, как они тут насмерть стояли?» — кивнул шофер. «Рассказывали. От нашего села тогда ничего не осталось, все хаты новые. Вон там у холма тигр стоял без башни, снарядом из гаубицы в него попали. А вот там сгоревший остов Фердинанда. Помню, остальное до меня вывезли. В запас вывели в 46-м из Австрии». Вот так мы помолчали и, собравшись, двинули к машине. Я только перед уходом надел фуражку и отдал честь, а стакан оставил с хлебом. В прошлый раз тоже оставлял, сейчас его не было. Там до села, где начал искать попутку дальше. Надеюсь успеть во Львов. Кстати, попутку, частную машину, это пока редкость на селе, а был москвич, нашли топтуны, с ними доехал до Курска, а там поездом, с одной пересадкой в Киеве, и добрался до Львова. Топтунов больше не видел. Думаю, их сменили в Курске, засветились. Так что входил в штаб нашего округа за 2 часа до окончания времени, указанного в направлении. Оформили быстро, пусть до окончания службы, вечер подходил, было меньше часа. Думал, на границу куда направит, но нет, усилили мной резервную заставу, ее казармы тут же, во Львове, на окраине. Так что успел добраться и познакомился с командиром. Это пока все. Получил 10 пограничников под командование, а так мы тревожной группой были, где нужно усилить или побить банды бывших полицаев и эсэсовцев из местных, что творят разное, выезжаем туда. А таких банд тут хватало, но искореняли постепенно. Так что по сути сходу в бой бросили. Уже на следующий день я как раз был оформлен, оружие получил, выбрал такой же АК, хотя мне РПД предлагали, боезапас, снаряжение, как срочный выезд. И вот на 3 грузовиках рванули к деревне, где очевидцы слышали плотную стрельбу. Как потом оказалось, на дом участкового напали, тот отстреливался уже раненый. Молодец, отбился, да и мы подъехали, те как раз отходили, можно сказать, встали на след, и уйдя в лес смогли уничтожить 2 заслона, что должны были нас сдержать, и нагнали банду. Частично уничтожили, частично рассеяли, 5 пленных, 3 из них ранены, ну и поисковые мероприятия на весь день, ликвидировали беглецов. Да уж, служба тут явно непростая, это не тихая на финской границе. Кто же мне вот так пособил, в пекло отправить? Избавиться решили. Впрочем, меня считали опытным бойцом. 3 награды не просто получить, поэтому быстро вводили в курс местных дел. Да тут целая война с бандитами идет. Ладно, повоюем. Ну что, подошел ко мне Гайдай. Мы с Леонидом познакомились, когда я подавал документы на режиссерский факультет в ГИКа, тот на 5-й курс переходил, а я вот поступал. Норма, в списках поступивших. Молодец. В курсе, начинают съемки полосатого рейса по твоему сценарию. Режиссер выбил цветную пленку. После успеха с верными друзьями решили не экономить. Еще хотят снять фильм по твоим детским рассказам. Режиссер Плеханов. Молодой, первый фильм его будет. Да, мой первый фильм был снят на цветную пленку, но кто режиссер в этот раз? Снова Колотозов. Уточнил у Леонида, мы шли на выход, и тот подтвердил. Ему доверили, хотя еще 3 режиссера хотели этот сценарий себе взять. Говорят, серьезные бои шли. Ко мне с новыми сценариями обращались, говорят, хорошо получается, вздохнул я. Ну что, идем в какое кафе, отметим поступление, а чего не к тебе? Тут он намекнул о квартире, что я смог получить по линии Союза писателей. Непростой дом, для элиты. Кирпичный, 6 этажей, 3 метра до потолка, с лифтом, 5-й этаж, почти 100 квадратов, 3 комнаты, кухня, совмещенный санузел, аж 2 балкона. Квартира окнами на двор и улицу выходила. Думаю, стоит поискать, что вообще было. Отслужил я неплохо, на мой взгляд. В тихом месте орден и 2 медали получил, а тут на переднем крае с лесными бандитами, всего 1 медаль за отвагу, так еще звание потерял. Лишили, рядовым в отставку вышел, как меня не уговаривали остаться, даже звание обещая вернуть, но вот закончилось время в сапогах. А лишили, по решению самого командующего округом, за то, что бандитов в плен не беру. Настучал кто-то, что когда бандиты поднимаются с поднятыми руками, я их и срезаю. А с чего я их буду пленить? Скоро Сталин умрет, Берия всем амнистию даст и все по-старому. Ну уж нет, так что всех валил, а это командованию не нравилось. Наказали слабо, подумаешь, сняли звание, рядовым в моем же бывшем отделении бегал, там другой старослужащего командиром сделали. Мне пофиг, а они считали, что это серьезное наказание. Вообще да, для многих бойцов, привыкших командовать, к своему положению удар страшный, но я уж говорил, мне пофиг. Жена каждый месяц обязательно приезжала, когда с малыми, когда без них, в увольнительных мне не отказывали. Да уж, тут служба в большом городе это не на краю земли, где ближайшее жилье в 7 километрах. Мне навилось, неудивительно, что когда домой вернулся, та с большим животом была, 6-й месяц, вот так снял форму, паспорт вернули, я его в Москве получил, отпраздновали дембель всем селом, и мы, собравшись, оставив хозяйство на родственниках, направились в Москву. Да меня и так задержали до середины июля, не давали приказ, думали, я передумаю и служить останусь. Бесполезно. Едва-едва документы подать успел и начало экзамены сдавать. Те пролетели быстро. Я парень в местной тусовке известный, палки в колеса не вставляли, как тут на меня вышли из союза писателей. Дом строит кооперативный, а так как я на очереди на машину и на квартиру, встал перед призывом, предложили вступить в кооператив. Самое удивительное, я никого не просил и не подмазывал, сами нашли и предложили. Вообще дом закончен был, уже жильцы въезжали, просто один из тех, кто получил тут квартиру, был арестован и сослан на север. В верхах дележка власти шла, после смерти Сталина, вот брызги и летели. Квартиру отобрали, да они даже заселиться не успели, только ремонт начали. А так как я получал на счет оплату за детские рассказы и вот один сценарий, не все тратил, то суммы более чем хватило на оплату квартиры. Сразу долги погасил, оформили на меня, прописка. И все это в то время, пока сдавал экзамены. Поэтому со съемной мы переехали в уже свою квартиру. Купил две детские кроватки, немного меблировал кухню. С женой мы пока спали на толстом матрасе, расстеленном на полу, но гостей принимать могли. Прописка уже сделана, более того, смог оформить в ближайший садик старшую дочь Арину, для младшей пока места не было, это пока все успехи. 2 недели уже в Москве, ношусь как бешеный. Пока же объяснил Леониду, с извиняющей улыбкой. Не могу, жена чутко на запахи реагирует в последние дни. К тому же у меня очередь на «Москвич» подошла, завтра получать машину. Вон как совпало. После покупки квартиры, запаса средств едва хватает на выкуп, а машина нужна. Я пока служил, меня один раз в очереди назад перекинули, да вот снова подошла. Да, машина нужна. Квартиру позавчера обмыли, значит, будем машину обмывать. Потер тот ладони. Только когда получу. Конечно, согласился тот, и мы пока двинули к кафе, по летним улочкам Москвы. А все же красиво тут, обустраивают потихоньку. Слушай, Лень, я сколько к тебе присматриваюсь, а вижу, что режиссер-то ты больше комедийный, а это у нас редкость. Начнешь свою карьеру, напомни, я тебе дам сценарий короткометражного фильма. Даже название есть. «Пес Барбос и необыкновенный кросс». Еще самогонщики. Да, обязательно напомню. Ага, даже список актеров накидаю. Главное, Моргунова не бери, характерами не сойдетесь, потом это развалит все дело. Глянем, прикинем. О, вот столовая. Глава 14. Очнулся я в тот момент, когда что-то тяжелое с меня снимали, и возглас, довольно радостный. Вот он, живой. А вы раздавило да раздавило. Давайте, помогайте, вытащите сразу к фельдшеру. Только осторожно, мало ли поломан. Бревна у сарая, конечно, сгнили, но все же бревна. Дальше не дослушал, хотя рассмотреть усатого старшину, в петлицах пила старшинская и эмблемы общевойсковые, успел. Рядом пара бойцов, что на меня испуганно таращились из-за его спины. На этом и вырубило. Ясно, значит, умер и переродился снова в Союзе. Пока время неизвестно, но явно до 43-го, когда погоны ввели. Интересно, война уже идет, второй раз сюда попадаю. Впрочем, очнулся я, видимо, вскоре, в медпункте какой-то части, где молоденькая и строгая военфельдшер, излишне строгая, явно напускное, начала работать со мной. Осмотр с помощницей из санитарок, и снова в койку уложили, в которой я очнулся с полчаса назад. Кстати, синяков хватало, но переломов явно нет, что удивило военфельдшера, видимо, ожидалось худшего. Травма головы, с помощью которой прошло перерождение, да небольшие раны. Ну, пару швов на рваные раны наложила, выдернула несколько крупных занос, забинтовали, мазь использовали и все, лежи и отдыхай, боец. Да, Тут снова про потерю памяти сказал, благо травма головы есть, никого и ничего не узнаю. Насчет последнего военфельдшер не удивилась. Оказалось, я попал в паренька майского призыва, сейчас 41-й, войны еще нет, всего 3 дня как в часть прибыл с пополнением. Так старшина, вместо строевой на плацу погнал молодежь разбирать старый сарай на дрова, тот еще от польской армии остался, а сарай раз, и сложился, когда крышу разбирали, придавил одного из новобранцев, и в его теле уже очнулся я. Пока вот такая история, где и в кого попал, пока не знаю, но выясню. Ну а пока есть время, меня как раз кашей покормили пшенной, опишу, что и как было. Устроился поудобнее на койке, двое соседей, тоже травмированные бойцы, не мешали, в шашки играли, и прикрыл глаза, как будто уснул. Заметно болела забинтованная голова, но терпимо. Для начала это моя 6-я жизнь, а да, не 5-я, она уже была. Жду, пока отроится хранилище, 2 суток ждать, и 5 сверху, пока не получу доступ к амулетам внутри, и пока это происходит, опишу, что и как было. Время на это есть. Так вот, начну с 4-й жизни. Я стал известным кинорежиссером, в основном в плане комедии и приключенческих фильмов, включая боевики. 2 Оскара получил, первый за «Пираты 20 века» в 71-м и второй за «Терминатор» в 80-м. Было и 4 фильма ужасов у меня на счету. А ведь первый фильм чуть не стоил мне карьеры. Это да, ох и взялась за меня цензура и худрук. А через 5 лет этот мой фильм, «Особенности национальной охоты», вошел в золотой фонд советского кино. Вот как так, а я просто направился с ним к тому, кто может надавить на цензуру. На просмотре был министр и 20 его помощников. Смеялись весь фильм. Так он и пошел в прокат, а там в течение года смог снять 2 продолжения. Очень просили зрители, да и власти, доходы с проката превысили самые смелые ожидания. Понравился фильм жителям страны, еще как. Понятно, он переделан под местные реалии, но очень в тему был. 2 тоже серьезно зашли. Так и стал идти вверх. Гайдай, ставший другом, также прославился как знаменитый актер. Я ему сценарий писал, почти все, что должен был снять, снял, и еще 10 кинокомедий сверху. Забавная троица из труса, балбеса и бывалого снялась еще в 6 фильмах. Моргунова не было изначально, хорошие актеры, в конфликт никто с режиссером не вступал, так что зрители были довольны. Надо сказать, я сам был очень счастлив такой жизнью проживать, и стало ясно, что карьера кинорежиссера и сценариста – это мое. Дальше возраст превысил разумные пределы. Мне 106 и жене 108, она старше меня на 2 года. Пришлось инсценировать свою смерть и жены, и мы прожили вместе еще почти 150 лет. Работал лекарским амулетом, но тут он осыпался песком раньше из-за активной эксплуатации, себя и жену лечил и омолаживал. Там еще почти 70 лет прожил и ушел, через 3 года после жены. Да, настолько хорошо душа в душу жили, что до конца вместе были. У меня такое впервые, а ведь по залету женился. 5-я жизнь. Очнулся снова в русско-японской, в теле молоденького мичмана. Он как раз ехал на поезде в Порт-Артур, и вагоны были обстреляны местными бандитами. Касательное ранение в голову, что и позволило мне занять его тело. Дальше служил на крейсере «Паллада» вахтенным офицером. Кошачий глаз здорово пригодился. Люблю я это время. Смог в одиночку захватить миноносец, что меня прославило, и стал его командиром. А чуть позже ночью самоходной миной поразил японский броненосный крейсер, один из итальянцев, и потопил его. Через месяц также поразил бронепалубные 2 крупных миноносца. Впрочем, и тут война была проиграна, все сделали англичане, чтобы этого добиться. На меня 2 покушения было. Война закончилась, когда я в чине капитана 2-го ранга был, командовал навиком. Смог увести его во Владивосток, для 19-летнего молодого дворянина шикарная карьера, наград немало. Дальше сделал вид, что ранения дали знать, и ушел в отставку. Купил поместье и спокойно жил. Ну и менял личности, все же революция была, а дворян не любит. Снова кинорежиссером стал. И надо же, именно в этой 5-й жизни, наконец, тогда еще профессор Районов, создал первый портал. Я вкладывал в это деньги. Первые 4 жизни закончились пшиком, отслеживал это, а тут он заработал. Ох, как я вцепился в это направление. У меня как раз амулет лекарский заглох. Ну, в этот раз амулету зарядки конец пришел. Нечем было заряжать накопители, бывает такое. Уже в инвалидном кресле передвигался, проблемы с позвоночником, да и старым и дряхлым был, когда наконец магический мир был открыт. Амулеты пошли, вот лекарским себя в порядок и привел, что позволило еще 40 лет продержаться. Там уже начали ставить урны и хранилища, ждал, когда их разовьют до более современных. Маги работали на станции, развивали это направление, получая необычные современные технические задания, развивая с помощью них магическую науку. Скрестили техническую науку и магию. Так что когда я умер, мое время пришло, лекарские амулеты уже не помогали, на ауре было еще 5 хранилищ в свернутом состоянии размещено. Так что умер и вот попал в 18-летнего парнишку, майского призывника. Как видите, смог описать все кратко и довольно подробно. Разве что все 5 свернутых хранилищ другие, и то, что ранее стояло 5-е, его не тронули. Так что с немалым облегчением ушел на перерождение, уже не мог в старом разваливающемся теле жить, молодое хочу снова получить. Что по хранилищам, то модернизированы они так. К сожалению, при открытии кач начинается с нуля. Нет там тонны, что сразу откроется. Новинка такая. Зато подождать 5 суток, и в хранилище откроется скрытый бокс. Это мне так на словах объяснили суть модернизации. И в хранилище выпадет не 3 амулета, а 10. Пока те столько могут вложить, научились, вот и отправился на перерождение с ними. Все амулеты во всех 5 новых хранилищах одного комплекта. Это 2 личной защиты, понятно, потом 2 лекарских, одинаковые, с опцией диагноста. Думаю, объяснять, почему 2, не нужно. 5-й амулет ночного и дальнего видения. 6-й, мощный сканера, также есть опция поиска ценных металлов. 7-й, амулет сонника, вырубает всех, кто в радиусе 50 метров вокруг находится, или узким лучом, метров на 200. 8-й, это боевой артефакт, стреляет ледяными стрелками. 9-й и 10-й, понятно, амулеты зарядки. Опять 5-й жизни показал, что нужно запас иметь. Сам отбирал комплектацию, универсальная подо все. Кратко и ясно, думаю, описал, а теперь выясним, куда я попал в этой 6-й жизни и что за тело у меня новое. Впрочем, я как-то незаметно уснул, пока мысли по воспоминаниям прошлых жизней бродили. Разбудили вечером, ну и разносили, каша манная была. Чувствовал я себя так себе, раны давали знать, но сходить в туалет после ужина, умыться, руки помыть, да по мелкой надобности, смог. Туалет неплохой, на 6 сидячих мест, а вернувшись, познакомился нормально с соседями. Те 2-й год служат, при разгрузке машины травмировались, гипсы на ногах у обоих, я для них новичок. Потом с постовой медсестрой пообщался. Наконец узнал, как меня нового зовут. Тарас Геннадьевич Губин, 6-я стрелковая дивизия. А находимся мы на территории крепости у Бреста. Не скажу, что информация порадовала, но принял к сведению. Кстати, травмировало меня вчера днем. Меньше суток осталось до открытия хранилища, как кач запущу. Ну и сегодня 13 мая, середина месяца почти. Немного до начала войны, но подготовиться мне, думаю, хватит. Вот так и стал обживаться. Надо сказать, неплохо это делал, даже пообщался с особистом полка, где я теперь числюсь. Полк был 333-й, стоял на территории крепости. Пусть не весь, но новобранцы именно тут проходили обучение. У нас даже присяги еще не было, и документы не выдали. Опросил у особиста выяснить, в кого я попал. В смысле, прикрываясь потерей памяти, дать информацию по прошлому Губина. Вот так лежал и лечился, и неплохо, на 5-й день головные боли почти прошли, а на 6-й, когда уже 50 килограмм накачалось в хранилище, и открылся скрытый бокс, получил доступ к амулетам, все привязал к себе, и вылечился. Так что уже 30 мая меня вернули в учебную роту, разве что справку выдали, запрещающие большие физические нагрузки. На 2 месяца ее дали, да еще раз в 3 дня посещал медсанчасть. А так быстро осваивался в дивизии крепости, изучая ее. Хранилище качается, место набирается, и это хорошо. Есть плюсы и минусы. До 22 июня узнал, в кого попал, особист все же дал нужную информацию. Да и я уже 2 письма написал родным Тараса. Про потерю памяти сообщил. Выяснил, что Губин живет в Подмосковье, имеет семью, отца с матерью, 2 старших сестры, младший ребенок, обе сестры замужем. Дедов и бабок хватало, в Люберцах те живут. 10 классов парень закончил, комсорг класса, странно, что в какое училище не попал, а в обычные стрелки направили. 5 июня была присяга и 7 июня, наконец, выдали красноармейские книжицы, я попал в 1-й батальон, в пулеметную роту, 2-й взвод. Неожиданно пулеметчиком стал, а при первых стрельбах показал высокий уровень владения оружием, и меня назначили в расчет Максима наводчиком. Личное оружие, то СВТ получил, сам выпросил. Вот так служба и потянулась. Впрочем, нас все равно гоняли молодых, в караулы тоже, я уже дважды бывал. Далее, хранилище накачалось уже на 392 килограмма, когда крепость начала сотрясаться от мощного арт-удара. Я в это время спокойно спал себе в койке, вскочил как и все, а чего беспокоиться. Я знал, что будет, медальон амулета личной защиты на шее, нужно быть выспавшимся и отдохнувшим. Так вот, 392 килограмма, почти доверху полное, но не совсем тем, что я хотел. Ну, не было возможности покинуть расположение части, следили за нами очень внимательно. Два обалдуя, еще до присяги, в самоволку сбежали, их поймали и ужесточили контроль. Даже ночью дежурный проходил по казарме, пересчитывал все на месте или нет. Из-за этих двух архаровцев нас в нарядах чуть не сгноили, там кому-то из начальства прилетало за них. И темную им не устроишь, для всех же старались, но главное дело встало. А хранилище, пусть размер имело небольшой, мне нужно заполнять важными вещами. Хорошо, за два дня до поимки двух этих любителей самогона, хотели отметить всей ротой начало службы, за спиртным бегали, пока не попались к комендачам, я уже имел 120 килограмм свободного в хранилище, и решил заполнить его, а девушкой. Я до сих пор поминаю, что единственный раз не получал откат от перерождения в виде сильных гормонов. Женщины хотелось так, что уши трубочкой сворачивались, когда в тело пацана попал, в четвертой жизни. У меня тогда такого не было, я это запомнил. Когда гормоны заиграли, все заработало, то штатно, такого давления не случилось. В шестой же жизни все как обычно, так что с трудом держался. И вот ночкой темной переплыл бук, амулет ночного видения все показывал, и сбегал к немцам на территорию. Ну и найдя летний лагерь какой-то части, сплошные ряды платок, приметил несколько с красными крестами, и туда, так и оказалось, самчиц. Рядом в палатках несколько девушек спало. Кстати, у немцев женщины на службе большая редкость, но все же были. У палаток ряд велосипедов был, видимо, посыльных, или велосипедная рота, что-то их много, изучил и выбрал один новенький. Ну и изучив всех девчат, придирчиво выбирая, все же выбрал одну с четвертым размером груди, блондинка. Гормоны, напомню, вообще разум отбивают, сильный удар по мозгам. Впрочем, та была миловидной, фигура неплоха, хотя и тяжела в кости, лет 25. Амулет показал, что здоровая, ну почти, ее и выкрал. Той же ночью даже достал и, приведя в сознание, серьезно поговорил. Или смерть, или в наложнице идет ко мне, на 5 лет, потом отблагодарю золотом, за каждый год по килограмму золота. Так что пошла та на соглашение, а я, наконец, сбросил сильное напряжение, хоть думать нормально стал. Жаль, та весит почти 70 килограмм, выше меня на полголовы, 1,80 м, еще бы кого взял. Да и планировал это сделать в будущем, уже вернулся к своим, никто отлучку не заметил, а тут засада с этими двумя, мата на них не хватает. Впрочем, пока у немцев был, не пустой вернулся. Ингрид и велосипед, ладно, за наложницей и шел. Просто приметил на обратном пути патруль в 4 немецких пограничника, двое СМП шли, и взял их в ножи. 3 пары наручных часов, мелочевка из карманов, 1 новый МП-40 с запасными магазинами, плюс боезапас со 2-го пистолет-пулемета набрал, ну и люгер старшего наряда. Так что хранилище полным было при возвращении. А пока служба шла, я продолжал заполнять хранилище, но за счет ресурсов крепости. Разгружал машины на продовольственный склад. Там прихватил 6 бумажных мешков, по 10 килограмм каждый, с ржаными сухарями. Потом 30 банок с тушенкой, говядина была. Сам ящик не трогал, а почти все банки из него забрал. Чуть позже повезло увезти мешок соли, мешок гороха, мешок макарон и мешок крупы. Жаль, в овощехранилище нас не отправляли разгружать, там бы что прихватил. Да, почти на 70 литров питьевой воды запас сделал, перед самым началом войны. Ну и плюс в хранилище мои вещи из снаряжения, документы, шинель, 2 цинка с патронами, не вскрытые, винтовку из стойки и подсумки забрал, прежде чем спать лечь. Как видите, было хоть что-то, с чем я встретил войну. Вскочив, я стал быстро одеваться, натянул форму, мотал портянки, здание сотрясалось, было несколько прямых попаданий, стекла из окон повылетали, все в пыли, что-то дымило, похоже, горело. Стояли крики, стоны раненых, команды даже раздавливались, бойцы полуодетые бегали вокруг, некоторые падали. Вот так натянул сапоги, потом застегнул ремень с подсумками, на нем еще полная фляжка с водой была, ножны с штык-ножом, ну и надев каску, с винтовкой в руках, достал незаметно, побежал в оружейку. А там бойцы, под командованием нашего ротного старшины, он похоже в казарме, на нашем втором этаже, был старшим по званию. У меня за часть ночи 3 килограмма накачалось, плюс достал подсумки и винтовку, скатку шинели, сидр за спину. Свободного теперь почти 15 килограмм. Вот и прибрал незаметно 10 ручных гранат РГД-33, с осколочными рубашками, 2 F1 и 3 пачки патронов к ТТ. Все нужное, пусть будут. Вот только для меня стало неожиданностью, что старшина Варягин приказал нам покинуть казарму и двигаться к цитадели, к ее воротам, они ближе всех были, и уходить за город, на соединение с дивизией, все же тут были тылы и мало боевых подразделений. Понятно, что старшина и возглавил нашу колонну. Кстати, мой расчет, командир у нас младший сержант Ласточкин, нес Максим, разделенный на 3 части. Я вот, например, пер станок на спине, другие кто ствол, кто щит, кто ящики с патронами. Впрочем, в расчете нас было 3, плюс придали 5 стрелков для переноски нужного, 3 новичков и 2 старослужащих, было кому нести. Так что наша рота почти все пулеметы забрала, 10 единиц. Черт, а я надеялся в крепости повоевать, запасы делал, особенно воды. А тут такое, не скажу, что расстроился, но и радости не проявил. Тем более, видя уверенную колонну бойцов, к нам присоединились те, что ранее в панике бегал, уже не старшина, а целый майор нас вел, вроде артиллерист. Почти 4 сотни вышло, из них 6 десятков, из нашей пулеметной роты. А в дивизию мы так и не попали, нас перехватили, полковник какой-то, бойцов по разным частям разгоняли, а нас из 333-го полка, таких 2 сотни набралось, командир был в звании старшего лейтенанта. К слову, начальник штаба нашего батальона, на перекрестке заставили рыть стрелковые ячейки. Наш расчет рыл пулеметную позицию, благо почва была неплоха, много песка. Жаль, укрепить плетнем не успели, как нас в первый раз накрыли артой. Хорошо закопаться успели. Ну а дальше началось. И даже ведь не завтракали, и есть нечего было, ничего так и не подвезли, хотя обещали. Наш расчет я сам кормил, наконец, отварил макароны с тушенкой, первые горячие в хранилище, да и то немного, что там, объем у красноармейского котелка небольшой. Однако серьезный бой, до этого только разведка была, включая воздушную, у нас состоялся только вечером, за 3 часа до наступления темноты. Даже удивился, немцы-педанты, обычно в это время уже встают на отдых. «Хальт!» – услышал я, и замер. Часовой у стоянки машин вглядывался в мою сторону, но вроде больше шума не поднимал. Тот услышал хруст сухой ветки, сам ее не увидел в густой траве, вот и подставился. Поморщившись, я выжидал, пока часовой не успокоится и не продолжит патрулирование. Конец июня, шел 5-й день войны, черт возьми, а столько всего произошло. Наша рота, старшина так и командовал, продержалась почти час, пока 2 немецких танка не подошло и не расстреляло наши позиции. Пока весь немногочисленный боезапас не подошел к концу, мы вполне успешно отбивались и держали перекресток против пехоты противника. Немцы грамотно нас давили, артой, минометами. Солдаты перекатами сближались. Не думаю, что мы положили больше полусотни, и то половина на моем счету. Работал экономно, но точно. Укрытие знал, где их, трава не спасала, сканер показывал. Впрочем, расчету была хана и до подходов танков. Прямое попадание в окоп минометной мины, батальонного калибра. По сути, я один и выжил, пусть накопитель в ноль разрядился. Даже пулемет разбит оказался. 3 последние ленты я прибрал и переместился в пустую стрелковую ячейку неподалеку, и дальше отбивался с помощью винтовки. Вещи свои уже в хранилище убрал. Недавно достал 2 цинка незаметно, те в дело пошли, было куда убирать. А немцы нас окружили, с тыла 3 тяжелых мотоцикла подкатило с пулеметами, так что прекратили вести огонь и нам предложили сдаться. Куда деваться? Командиры почти все погибли, вот как и другие. Я поднялся из ячейки с поднятыми руками и вышел к противнику. Нас выжило, тех, кто мог ходить, едва 3 десятка, из них 3 сержанта. Так что обыскивали, я все свое давно в хранилище убрал, и повели к реке. Шанс сбежать был, но мне тоже на ту сторону надо было, поэтому не стал этого делать. Да и вели полчаса, пока темнеть не стало, завели на какое-то частное подворье небольшой деревни, и загнали в сарай, выставив часового. Я прикинул и не стал медлить, убрал часть стены, шепнул нашим, что утекаю, мол, тут дыра, выбрался наружу, сразу отбросив кусок дерева, и скрылся в темноте. За мной наши поодиночке или группами выбирались, и тихо уходили на окраину деревни и дальше убегали в поле. Я проследил, молодцы, 7 раненых было, им помогали идти. Сам же, взяв пару раз языков, допросил, со вторым повезло, видел, как у штаба их дивизии, у другой деревни, недавно сел штольх, связная машина. На велике быстро доехал, амулет ночного зрения рулит, и действительно нашел самолет под маскировочной сеткой у Яблоневого сада, и угнал, долетев до Варшавы. До топлива до нее едва и хватило, баки неполными были. Самолет спрятал в лесу, на опушке и сел, накрыв той самой маскировочной сеткой. Прихватил ее, дальше на велике в город, добыл с пьяного поляка одежду своего размера, ну и занялся поисками ювелиров. Мне накоптили нужны, там как раз уже светало, но до рассвета банк успел ограбить, было чем платить. Вот так и жил рядом с самолетом, место копилось в хранилище, я сразу и заполнял. Да, нашел топливо, и угнал грузовик с ним, полными бочками, с аэродрома. Заправил штольх, остальное хорошо прикопал. Нашел и нанял 8 ювелиров, и каждый за 3 дня сделал мне по накопителю, 5 изумрудов, 2 алмаза и рубин. Зарядил накоптили лекарского амулета и личной защиты, а то разряжены в ноль были. Плюс, пока топливо искал, дождал готовности накопителей, они мне нужны, закупался на территории города. Купил нормальную гражданскую одежду, обувь, продав добытую. А купил костюм, туфли, утепленное пальто и зимнюю кепку. Палатку офицерскую взял, сразу легче в лесу ночевать стало. Спальник нашел, хороший котелок на 10 литров, утвари посуду, делал запасы готовой еды, сам или закупал в ресторанах. Кондитерку брал, колбасы и сосиски, зельц заказал, но немного, места мало. Так я запас воды слил 50 литров, было куда убирать. Что по топливу, 12 бочек с бензином, то освободил часть хранилища, и убирая в хранилище землю, скидывал в реку. Так за ночь вырыл целый схрон, бочки внутрь, заткнул проход и замаскировал, а грузовик в реке утопил. Вещи свои снова вернул на место в хранилище. Вот такие дела. У меня планы, поэтому не медлил. Повезло, что успел вот добыть накопителей. Пока 8, но с чего-то же надо начинать. После этого полетел в Беловежскую пущу. Вообще, какие у меня планы? Надо сказать, немалые, вот и хочу описать сам их. Я желаю стать снова кинорежиссером, это моя страсть, и чтобы академик Райнов сделал порталы. По первому пункту все от меня зависит, как и по второму. 2 ключевых момента: я должен спасти Степана Райнова и Марию Райнову. Степан, когда погибал под завалами казармы в первый день, когда в лесном бою Беловежской пущи, если там не найду, то буду спасать Марию, она к концу июля попадет в плен, до этого момента свободен. Вот и готовился. 30 июня погибнет Степан, это завтра, поэтому и летел к нему, я знал, где и как это произойдет. Тот так погиб в 5-й моей жизни, сам не присутствовал, но свидетелей потом нашел, описали. Кстати, заказал ювелирам еще сделать по 3 накопителя каждый, но заберу, мол, через 2 недели. Все оплачено, а так неплохо добрался. Ночь с 29 на 30 было, и сел на краю рощи. Самолет укрыл, жаль, возможно, потеряю, и вот двинул к месту, где остатки полка Степана Райнова сейчас находятся, должны были готовиться пробиться через укрепления немцев. Наши окружены были. В этот день не только Степан погибнет, но и весь полк. Всего 5 километров пробежал, скоро до полка доберусь, а тут на пути эта автоколонна стоит. Ночь, спят, и я еще взбаламутил часового. Откуда только эта ветка взялась, а тот не успокоился, доложил разводящему, и унтер с 3 солдатами двинул в мою сторону. Пришлось отползти, в другом месте пересек дорогу. Там немецкие укрепления, не сплошные окопы, а небольшими, но усиленными укреплениями, смог проскользнуть. Даже снял 3 противопехотных мины, лягухи, пригодятся, и так добрался до наших. Я в нашей форме был, документы и оружие на месте, вот и стал выяснять, где Степан, мол, родственник, в курсе, что в их полку служит. Так что довели до ротного старшины, Это он командовал остатками роты, где Степан служил. Огорчу я тебя, парень, родственник твой, Степан Райнов, в первый день погиб, еще в казарме, когда артиллерия ударила. Много там парней погибло. Ясно, спасибо, расстроился я. Да были мысли насчет Степана. Однако теперь уж что говорить, вот так смог уйти, хотя меня пытались задержать, поставить в строй. Завтра с утра, серьезные бои при прорыве ожидались, все нужны, но я и от наших ускользнул, и от немцев. Снова там же прополз, выкопав и прихватив еще три мины. Одну убрал, для двух не было места. Ничего, Сидор убрал и за спину его, и так рванул прочь. Даже до самолета добрался. Уже светать начало, с двух канистр бензин слил в бак, и смог взлететь, направившись в сторону Варшавы. Топлива теперь хватит, долечу. Так и оказалось, сел в 30 километрах от Варшавы, на опушке рощи, ближе днем не подлететь, там неплохая противовоздушная оборона, сразу заинтересуются, чего это тут связник делает, которого в полетном расписании нет. Вот так и жил две недели, посещал ювелиров, закупки нужные делал, топливо пополнил в баках из запасов в схроне. А так еще на три десятка накопителей запас сделали ювелиры. Оба амулета зарядки без передышки заряжали их. На каждый накопитель по двое суток, но это если рубин или изумруд. Если алмаз, а старался их брать, то мог и 6 суток заряжать, они и объемнее и мощнее. А так отдыхал, лекарским амулетом доводил тело до совершенства. Вот так решив, что хватит, забрал у ювелиров готовые накопители, сообщив, что пока хватит, платил я хорошо, марками, и вот ночью, а было 15 июля, взлетев, в салоне канистры с бензином были, 10 штук по 10 литров, половина бочки считай, и вот вылетел в сторону наших, а летел на Мозырь, наши еще держат его, не сдали. По пути сел у крупного штаба, по легковым автомашинам ясно, что штаб, много их было, не ошибся, штаб корпуса, там и выкрал целого генерала, он штабом командовал в этом корпусе, из кровати его вытащил, да документов на два портфеля из самого штаба набрал, амулет-сонник это вещь, и с генералом уже перелетел на территорию наших, самолет сжег, с канистрами, раз так быстро вышло все, запас уже не нужен, дальше на дорогу, генерал уже очнулся, связан был, а на мне портфели с захваченными бумагами, и там до Карин Мозыря, как раз светать начало, ну да, шустро работал, столько за ночь успел, мне нужно засветиться, что я и делал, там в штаб армии сразу, генерала на допрос, и с бумагами работали, меня опрашивали, несколько рапортов сам написал, или под мою диктовку это делали, описал, как из крепости мы вышли, бой вели, оглушен был, в плен попал, решил это не скрывать, но документы не сдал, сбежал и, найдя свою позицию, вернул свое, даже оружие. Там выбирался к своим, все у штаба немецкого несколько дней крутился, а как смог, скрал генерала, угнал машину и до наших. Передовую не видел, просто по полю проехал. Бензин закончился, машину бросил и вот дошел до наших. Генерал подтвердить не мог, без сознания был, немалая шишка на темечке это только подтверждала. Так что меня и генерала, как выжили до суха, на самолет и прямиком в Москву, так что засветился я, ох как хорошо. Для начала мне дали сержанта, а еще в штабе армии, хотя это и не та армия, куда входила моя дивизия. Уже в столице, пережив 3 дня допросов и допросов, встречи с журналистами, включая иностранных, все же дошло и до награждения. Мне дали младшего лейтенанта, а вот так, сам удивлен, плюс золотую звезду героя, и орден Ленина, и даже медаль за отвагу, а это за наш бой на перекрестке. Я его красочно описал, вот в штабе армии видимо наградные и написали, а тут выдали. И стоит сказать, со мной была матушка, пригласили на награждение. До начала войны я всего 2 письма от нее получил и 1 от старшей сестры. А тут узнал, что мужей и сестер призвали, отца моего тоже, командиром стрелкового полка, он им и в гражданскую был. А тут я из окружения так ярко вернулся. Как видите, пока неплохо вышло. Интересно, выйдет на меня кто из портальщиков или инопланетян? Эпилог. Знакомый гнусавый голос гопника, что зазвучал рядом, когда я очнулся, меня только порадовал. А я спал в блиндаже, ночь была, и видимо пользуясь тем, что я один в блиндаже, меня и выкрали. Потому как я чувствовал под собой металл, а не трофейный тюфяк, недавно захваченного немецкого бункера. Ох как я рад тому, что произошло, ведь готовился к этому, не зря же в комплекте амулетов был и сонник, специально разработанный по моему заказу магами-артефактами. Помню, как меня старшину пограничника парализовало, все видел и чувствовал, вот как сейчас, а ничего сделать не мог. Сам я в исподнем был, лето 44-го, жара, спал в прохладном блиндаже, а тут такое, похищение, сам не могу пошевелиться, а вот хранилищем и амулетами пользоваться могу. Слушая, о чем говорят аборигены, дистанционно управляя, я достал сонник и облучил всех, кто был в радиусе 50 метров, стены и бетон не мешали, вокруг себя. Судя по шуму падения тел рядом, амулет сработал как надо. Пока же убрал амулет сонника, он в открытой ладони появился и также исчез, и достал лекарский амулет. Ну и вот пока убирал то, что меня парализовало, я вспоминал, как эти 3 года войны прошли. Да отлично, на данный момент я был майором, дважды герой Советского Союза, орденов 8, медалей 3, командовал ранее тяжелым минометным полком, а неделю назад новое назначение получил, теперь главный артиллерист в гвардейской стрелковой дивизии. Полковые минометы были на вооружении, и пушки. Имея сканер, стать отличным минометчиком, а дальность у сканера 5 километров, не так и сложно. Так что воюю, вот видимо меня по изменениям в истории нашли, а изменения в истории были. Время есть, пока прихожу в себя. А такой план был, захватить портальное оборудование, если снова встречусь с копиями гопника и его шестерки. Ладно, я вот о чем хочу рассказать. После награждения в Москве, 3 дня дали на общение с семьей, в Люберцах, в частном доме Губиных жил. Ничего, общался со знакомыми Тараса. То, что память потерял, я не скрывал, помогали вспомнить, но не вспомнил. Дальше приказ, и меня направили командиром пулеметного взвода, в формирующийся из ополчения стрелковый полк. А да, вы поняли, к майору Губину, отцу Тараса. Полк еще в стадии формирования тогда был. В начале августа нас перекинули на смоленское направление. Полк сточился за неделю, но прорыв, где немцы пытались через нас пройти, у них легкой прогулкой не вышел. Потери несли сумасшедшие, да и не один наш полк там был, пусть немцы и прорвались. Так с остатками пулеметной роты, 18 бойцов при 2 станковых пулеметах, и оказался в окружении. Ничего, ушел дальше к немцам в тыл, угнали 2 грузовика, и погнали к Слуцку. Причем у меня было порядка 40 бойцов. Помимо красноармейцев нашей пулеметной роты, я один командир остался, прибилось еще 2 десятка, плюс 3 младших командира, 2 сержанта и старшина. Пояснил, что при допросе немецкого офицера, знание немецкого языка не скрывал, узнал о женском лагере для военнопленных, откуда немцы выбирают девчат для офицерских борделей. Надо спасать, и мы смогли это сделать, за 2 недели, пешком вывели их к нашим, до окружения Киева успели. Так что мне капнула 2-я звезда героя на грудь. Оценили, что было сделано. Пусть майор Губин погиб, пока мы немцев удерживали, это подтвердили, но мне дали лейтенанта и назначили командиром пулеметной роты в другой полк, даже фронт другой. Так и воевал, участвовал в московской битве, уже под Тулой, там минометчики перешел, командовал ротой батальонных минометов почти год, потом перешел на полковые самовары. Сначала отдельный батальон при штабе армии, резерв, потом полк при штабе фронта. Больше вперед не лез, воевал хорошо, награды и новые звания, должности, не зажимали особо, пока вот не наступил этот день, меня похитили. Есть чему порадоваться, долго этого ждал, не думал, что в первую же жизнь, где я готовился на них охотиться, мы вот так повстречаемся. Хранилище имею в размере 10 тонн, 2 самолета, штольх и связный мессер. С запасом топлива они занимают 5 тонн, остальное, это снаряжение и вооружение, плюс припасы, ну и 2 наложницы, хранилище полное, недавно пополнил, так что я готов ко многим неожиданностям, и как видно, не зря. Наконец амулет определил зону воздействия, диагностом работал, рабочий стол-то на сетчатке левого глаза, вот и убрал, так что сел на титановом круге, холодный пол, и встав, достал камуфляжный костюм, немецкий, и стал быстро одеваться. Потом шнурованные ботинки. Форма моя парадная со всеми наградами в хранилище, а полевая, что снял, когда спать ложился, осталась в блиндаже. Ничего страшного. Не факт, что вернусь обратно, но отметил такую возможность. Проверив люгер, убрал в кобуру и осмотрелся. Бункер был, бетонное все, кабеля по потолку и полу, толстые, рамка портала, титановый диск снизу, сейчас не работающая, столы с мониторами, и 6 тел. Трое в креслах за мониторами сидели, где оборудование, а рядом со мной трое остальных. Один в белом комбинезоне, скорее всего тот ученый, что работал на гопников, а рядом они самые. Гнусавый и, видимо, его брат. Тут моя пуля ему полголовы не снесла. Вот так, доставая мотки веревок, я стал вязать сначала эту тройку, потом ту, что у мониторов. Сами мониторы бегло изучил, показания разные, вполне все понятно, на русском, и программы управления знакомые. Разберусь, как портал работает, и свалю отсюда. Пока же, дойдя до двери, открыл ее, да ручку повернул и потянул, так и открылась. Коридор со множеством дверей, откуда-то гул доносится. Думаю, генератор работает. Я же стал проверять все помещения, в большинстве за ними были склады, и не пустые, это сколько же они нахапали в других мирах, я сам поразился. Нашел жилой модуль, там 8 человек, в основном женщины, тоже связал, изучил, остальные помещения посетил, больше никого не было, да и сканер это подтвердил. Дальше, найдя подобие карцеров, 6 автономных, перенес работников из портального зала туда, развязывать не стал. Ну и устроился за центральным пультом управления порталами. Мне 4 часа потребовалось, чтобы разобраться, как работает портал. Даже по старым координатам открыл его в блиндаже и забрал свои вещи. Может и вернусь. Пока же скинул из хранилища самолеты и топливо к ним, только место занимают. Оставил их в одном из помещений, а на их место убрал глайдер и шагающего боевого робота. 3 тонны весит. Глайдер 1,5, спортивная двухместная модель, и главное, бесшумная. У меня была схожая, вещь отличная, управлять умел, много что набрал, электроники разной. Ну и дальше прошелся по коридору, и поднялся на лифте наверх. Это подземный бункер был. Да я и так знал, сразу как сканер запустил, выяснил. Ничего, поднялся и осмотрелся. Был день, пусть и осень стояла, позволял. Увиденное заставило, если не рот открыть от удивления, то поднять брови, точно, так что я сразу определился, где нахожусь. Мертвый мир, без сомнения. Вон развилины город и огромная воронка в центре, а другие портальщики, помнится, этого мира боялись. Ладно, возвращаемся. Кинув еще один взгляд на корпус сгоревшего БТР, метрах в 100 стоял, закрыв замаскированную под камень дверь, бункер находился на склоне горы. Подозреваю, что те развалины — это Грозный, горы вокруг, и на лифте спустился обратно вниз. Дальше двинул в карцер, пора допросить пленников, и начну с гопников, с ними будет легко. Такие личности очень боятся боли, все выложат. Мне нужен запасной набор портального оборудования, тут я его не нашел. И есть ли он вообще? Как-то же они устроились в этом бункере, в этом мире, точно должно быть второе. Выясню. Этим и занялся. Да с широкой улыбкой. У меня свой портал есть, но пока все деактивировал. Там несложно, сам легко смогу всем управлять, но прежде чем ликвидировать прошлых хозяев, и хочу с ними пообщаться. Все зависит от того, что те скажут. А пока у меня резко повысились возможности, и я рад этому. До сих пор поверить не могу, что все сработало, пусть и на удачу, и я владею своим порталом, да еще инопланетных технологий. 5 часов занимался пленниками, допрашивая, видеокамера на треноге, в допросной, все фиксировала. Все о них хотел знать, как жили, портал добыли, мало ли еще копии такие встретятся. Эти-то у меня 3-й уже, как и планировал, в живых никого не оставлял, выстрел в затылок прерывал их жизни, тела выкидывал в один из миров, запустив портал. Девушек в одном из миров живыми отпустил, без сомнений это сделал, да и ликвидировал тоже, помню еще как меня зомбировали. Пусть не эти, их копии, но было же. Пока же, закончив изучение портала, как им пользоваться, я встал в пустом портальном зале, все оборудование уже в моем хранилище, и сказал: «Эй, инопланетяне, бывшие хозяева этого оборудования, я знаю, что вы следите сейчас за мной и теми, кто до меня им владел, отзовитесь, поговорить надо». Сев в кресло, я на ноуте изучал данные по порталу на разных режимах, разбираясь в его работе, и ожидая ответа. Он был, но через 2 часа. «Что ты хочешь, человек?» «Выполнение закона, я говорю о законе А-79, верните меня в тот мир, откуда я был похищен, ожидайте ответа». На это я только улыбнулся. «Портал имею, пришлось все хранилище освободить, но портал, оборудование, что им управляло, и даже неплохой генератор, что все питал, теперь имею. А если на шару еще вернут в тот мир, откуда был похищен, то я вообще в шоколаде. Тем более метку портал в этом бункере имеет, вернусь в свой мир, и оттуда смогу посещать бункер и его немалые склады с запасами. Сделаю тут схрон, и сам буду пополнять его. А через минуту был ответ. Человек, ваш запрос подтвержден. Отправляем. Оказавшись в своем же блиндаже, я осмотрелся. Тут уже вроде 12 дня. Думаю, меня потеряли, усмехнулся и сказал. Ну что ж, будем жить. Конец книги. Продолжение серии следует.